Алло. Алло. Да. Это участковый. Напугал. Очень я боялась. Какого хуя трубку не берешь? Вот взяла. А что до этого не брала? Почему я должен ждать? Ёбаный. Ну где-то нахуй кто-то есть-то, блядь, участковый. Что дым не был? Был. Я участковый. Моя фамилия... Ты хуй из 218-й. А это кто? Я твой голос знаю. Нет. Валентина Петровна. Я знаю. Да-да. Валентина Петровна. Да. Нам, короче, пришла заявка, ну, жалоба на вас, ну, такая, от Марии Дмитриевны из 218-й. Мария Дмитриевна, вы знаете? Нет, не первый раз слышу. Жена Игоря Курдюкова. Ну и пусть ебутся на здоровье. Она говорит, что вы ее изнасиловали. Зачем? А у меня хуя нет. Чем насиловать-то? Не знаю. Она сказала, что вы ее изнасиловали. А у меня хуя нет. Может, вы лесбиянка? Не дай ей, что хуя нет. Может, вы лесбиянка? Нет. Я их расстреливал бы сходу, этих лесбиянок. Почему? Гадость ненавижу. Ну а зачем вы ее изнасиловали тогда? Иди ты нахуй, сам изнасиловал, блядь. Сам ебался с ней. Нет. Алло. Да. Ну, Валентина Петровна, ну, заявка на вас пришла. Какая? То, что вы Марию из 218 изнасиловали. Да что ты? Да. Да. А хуй-то нету, чем насиловать-то? Не знаю. Вам виднее. Да. Да. Давно ёбнулся-то? Ну, я заявку рассматриваю, мне пришла заявка. Да иди-то кто-то есть. Ты подонок с 218. Нет. Пошёл к ебене матери. Нет.